Положение осложняется. Через несколько месяцев стало понятно, что же беспокоило мудрого Ружеро. Короли и их дворы просыпались один за другим, и один за другим оживали ранее пустынные и безмолвные секторы Радужного дворца. Чудесная вода не появлялась, и усыпить тех королей, которые отцарствовали, было невозможно. Аруф Била, разрушивший вековой порядок подземной страны, служил лакеем в зеленом секторе короля Ментахо. Вел он себя тише воды ниже травы, с удивительным усердием исполнял свои обязанности и старался не попадаться на глаза королю и его вельможам. — Беда мне будет, — думал Билан, — если они вспомнят, что причина всей этой неурядицы — я. Однажды утром Классампо, министру продовольствия короля Ментахо, явился заведующий хлебопекарнями. — Имею честь доложить вашему превосходительству, — уныло начал он, — у меня муки на складе осталось только на 3 недели. Если не поступит пополнение, придется закрывать булочные и кондитерские. — Пополнение, пополнение, — раздраженно перебил его министр. — Откуда оно может поступить? — Я думал, — пробормотал чиновник, — что надо бы раньше срока провести торговый день. — Вы с ума сошли! — заорал министр. — Какой торговый день? Вы забыли, что мы уже переменяли все, что могли, а новых товаров не успели приготовить? — Так какие же будут инструкции, ваше превосходительство? — Убирайтесь вон! Едва озадаченный чиновник удалился, как вошел смотритель складов, где хранились молочные продукты. — Ваше превосходительство! — заговорил он с растерянным видом. — У меня в амбарах масла и сыру хватит не больше, чем на 2 недели. — А что я могу сделать? — Ну, может быть, ваше распоряжение? — забормотал испуганный смотритель. — Вот мои распоряжения. Кондитерам в масле отказывать, солдатским кашеварам масла не давать, шпионов совсем снять с довольствия. Но они же умрут с голоду. Кто будет следить за недовольными, а их становится все больше и больше? Вот задача. Ладно, шпионов переведите на половинный паек, лишь бы таскали ноги. Поняли? — Понял, ваше превосходительство, — ответил смотритель, пятясь к двери. С ним столкнулся королевский виночерпий. Министр, взглянув на его расстроенное лицо, упал в обморок. — И вы? — тихо спросил смотритель молочных продуктов. — Да, — тихо ответил виночерпий, — вина осталась всего на неделю. Они принялись приводить Ласампо в чувство. Очнувшись, тот поспешил к министрам других королей. Оказалось, что с продовольствием везде такое же катастрофическое положение. Решено было собрать большой совет, но этого не случалось в течение столетий, и все забыли, как это делается. Пришлось обратиться к старым летописям. Председательствовал царствовавший в том месяце король Барбедо. Он предоставил слово хранителю времени Ружеро. Ружеро несколько минут стоял молча, рассматривая участников совета, костюмы которых блистали всеми цветами радуги. Лицо его было угрюмо, наконец он начал. — Ваше Величество, господа министры придворные, всем вам известно, какое трудное положение создалось у нас в стране, когда перестала появляться усыпительная вода. С сожалением должен доложить высокому собранию, что раскопки наших мастеров не дали никакого результата. Священный источник иссяк навсегда. Оратор приостановился перевести дух. Король Барбедо молвил. — Вы говорите о вещах, которые всем известны. Лучше сообщите что-нибудь новое. Ружеро продолжал свою речь. Наше горе в том, что у нас слишком много едоков и совершенно не хватает работников. В старых летописях я читал, что так было до дня первого усыпления. Тогда народ тоже не мог прокормить королей и их дворы. Усыпительная вода спасла положение, уменьшив число нахлебников в 7 раз. — Что же вы предлагаете? — Убивать всех лишних? — насмешливо выкрикнул министр Куриента. — Зачем убивать? — спокойно возразил хранитель времени. — Они могут сами прокормить себя. У каждого из 7 королей имеется свой штат министров, советников и придворных, насчитывающий не менее 5 десятков людей. Они помогают своему повелителю править государством только в течение 1 месяца из 7, а остальные 6 месяцев ведут праздный образ жизни. А почему бы не существовать 1 штату, который переходил бы от короля к королю при смене государей? У нас освободилось бы сразу 300 пар рабочих рук, так необходимых нам в полях и на заводах. Дерзкое предложение Ружеро ошеломило членов совета. Многие из них повскакали с мест, чтобы объявить о своем несогласии с ним. Поднялся страшный шум. Особенно бушевала королевская родня, все эти дядюшки, двоюродные братья, племянники. Но закон запрещал прерывать оратора, пока он не выскажется до конца. Король Ментахо навел порядок, и Ружеро продолжал. Приняв мое предложение, короли могут уволить большую часть дворцовой челяди, которая переполняет дворец и служит не столько монархам и их семьям, сколько министрам и придворным. И я думаю, что тогда не нужны будут ни стража, ни шпионы, ведь у народа исчезнут поводы к недовольству. Я посчитал, что не менее 600 бездельников могли бы заняться полезным трудом. А когда все эти дармоеды слезут с народной шеи, нам вполне хватит наших ресурсов. Ружеро окончил свою горячую убедительную речь, и в зале раздалась буря негодования. Министры и придворные орали, махали кулаками, слышались крики «Нам идти за плугом! Нам, потомкам благородного Буфаро, жариться у плавильных печей?» Отказаться от привилегий, унаследованных от предков, и вступить в ряды простонародья? Хранитель времени сошел с ума! После Ружеро выступили многие министры и советники. Все они отвергали план хранителя времени и говорили о том, что надо заставить больше трудиться ремесленников и земледельцев. Если фабричные станут прилагать больше усилий, они произведут больше товаров, тогда можно выменить больше продовольствия у верхних жителей. А стражу и шпионов распускать нельзя, только они и держат народ в подчинении. Выступление последнего оратора было прервано неожиданным событием. В тронный зал ворвался начальник городской стражи и задыхающимся голосом сказал: «Ваше Величество! Сейчас прилетел гонец с донесением, что к городу 7 владык приближаются 2 чужестранца. Заседание мгновенно кончилось. С криками, толкая друг друга и ссорясь, короли и придворные бросились прочь от дворца. Впереди всех мчался здоровенный Ментахо. Пестрая толпа выбежала из ворот и остановилась в удивлении. К городу подходили 2. Высокий темноголовый мальчик и девочка, прижимавшая к груди невиданного лохматого зверька.